Глава 52. Терентий Семенович. В этот день Василий Петрович проснулся очень поздно. Он спал всю ночь, как убитый, тяжелым сном измученного, смертельно усталого человека, без сновидений, без мыслей, без чувств. Проснувшись, он еще долго лежал на своей парусиной раскладушке, повернувшись лицом к стене, закрытыми глазами, и все никак не мог представить, что ж теперь с ними будет. Наконец он заставил себя встать, одеться и выйти в сад. Он увидел раздостланные под деревьями мешки и рогожи с грудами черешни, множество знакомых и незнакомых людей, которые, стоя на лестничках и сидя на ветках, снимали урожай. Он видел пасущихся лошадей и две, неизвестно откуда взявшиеся платформы. И, наконец, он увидел тетю, которая шла к нему навстречу мелкой энергичной походкой и оживленно улыбалась. — Ну, Василий Петрович, кажется, все устраивается как нельзя лучше. — О чем вы говорите? — спросил он монотонным, ничего не выражающим голосом. На его лице появилась странная улыбка, поразившая тетю своей лунатической неподвижностью. — О чем вы говорите? — повторил он рассеянно. — Ах, боже мой! О чем же я еще могу говорить, как не о нашем урожае, как не о наших черешнях? — весело ответила тетя. Но, услышав слово «черешни», Василий Петрович вздрогнул, как ужаленный. — Нет-нет! «Только ради Бога!» — простонал он. «Ради Бога, избавьте меня от этого мучания!» «Да вы меня хоть выслушайте!» — мягко сказала тетя. «Не буду, не хочу, не желаю, лучше носить в порту мешки!» — раздраженно закричал Василий Петрович. Без оглядки побежал в дом, нелепо размахивая руками и спотыкаясь. «Выслушайте меня, по крайней мере!» — крикнула ему вслед тетя. Но он промолчал, не желая ничего понимать, думая, что все это, наверное, опять какие-то глупые фантазии, что они бесповоротно пропали. Он опять лег на свою раскладушку лицом к стене, страстно желая лишь одного, чтобы его больше не трогали. И тетя больше его не трогала, зная, что все равно это ни к чему не приведет. Все сделалось без участия Василия Петровича в течение 2 дней. Уезжали и приезжали платформы. Фыркали лошади, скрипели корзины. Вечером в степи горели костры, и оттуда вместе с дымком доносился вкусный запах кулеша и печеной картошки. Слышались песни. И во всем этом чувствовалось что-то бодрое, праздничное. Это и впрямь был какой-то праздник веселого, свободного труда. Но ничего этого не замечал, или, вернее, не хотел замечать Василий Петрович. Он испытывал мучительное, безвыходное состояние доверчивого человека, который вдруг увидел, что его все время грубо обманывали. Он понял, что он обманут жизнью. Оказывается, он все время жил в мире иллюзий. И самое опасное из них было то, что он считал себя свободной, независимо мыслящей личностью. А он в действительности вместе со всеми своими прекрасными, возвышенными мыслями вместе с своей божественно чистой душой и благородным сердцем, со всей любовью к родине и народу, был не более чем рабом, таким же самым рабом, как миллион других русских людей, рабов церкви, государства и так называемого общества. Едва он сделал слабую попытку быть честным и независимым, как на него сразу же обрушилось государство в лице попечителей учебного округа Смольянинова, а затем общество в лице Файга. И когда он, для того чтобы сохранить свободу и независимость, решил жить трудами своих рук и зарабатывать свой хлеб в поте лица, то оказалось, что это тоже невозможно, потому что этого не желает мадам Стороженко. Большую часть времени Василий Петрович лежал на раскладушке. Но теперь уж он не поворачивался лицом к стенке. Он лежал на спине, скрестив на груди руки, и неподвижно смотрел в потолок, где сияли зеленые отражения сада. Его челюсти были крепко стиснуты, и гневная морщина косо рассекала красивый лепной лоб. На третий день утром тетя негромко, но довольно решительно постучала в дверь его комнаты. — Василий Петрович, на одну минуту. Он вздрогнул, вскочил, сел на раскладушке. — Что? Что вам угодно? — Выйдите на террасу. — Зачем? — Есть важное дело. Прошу избавить меня от каких бы то ни было важных дел. Нет, я вас все-таки очень прошу. В голосе тети Василий Петрович уловил какую-то новую серьезную интонацию. — Хорошо, — глухо сказал он, — я сейчас. Он привел себя в порядок, надел сандалии, сполоснул лицо, причесал волосы мокрой щеткой и вышел на террасу, готовый ко всему самому неприятному и унизительному. Но вместо судебного пристава, околоточного, нотариуса или чего-нибудь вроде этого, он увидел довольно толстого средних лет человека в парусиновом пиджаке, по-видимому, мастерового, который, держа в зубах маленький кусочек сахара, пил чай из блюдца, поставленного на три пальца. По его красному распаренному лицу, побитому оспой, струился пот, и, судя по той милой дружеской улыбке, с которой на него смотрела тетя, это был очень хороший человек. — Вот, пожалуйста, познакомьтесь, — сказала тетя. — Это Терентий Семенович Черноиваненко, с ближней мельниц, тот самый, у кого жил Петя, и стоит наша мебель. — В общем, родной брат Гаврика, дружка вашего Петьки, — сказал Терентий, и, осторожно поставив блюдце на стол, протянул Василию Петровичу свою большую тяжелую руку. — Рад с вами познакомиться, много вас наслышан. — Вот как, — сказал Василий Петрович, присаживаясь к столу и принимая свою обычную учительскую позу, то есть закладывая ногу на ногу и покачивая в свободно откинутой руке пенсне на черном шнурке с шариком. — Ну, тес, ну, тес, очень любопытно узнать, что именно вы обо мне слышали и в каком, так сказать, роде. — Да вот, как вы сначала не поладили с начальством из-за графа Толстого, а потом не поладили с Файгом из-за дурака Влиженского, — со вздохом сказал Терентий. — Ну и так далее. Что ж, вы, конечно, поступили вполне правильно, и мы вас за это можем только уважать. Василий Петрович насторожился. — Кто это мы? — спросил он. Терентий добродушно усмехнулся. — Мы, Василий Петрович, это, стало быть, простые и рабочие люди. Ну, народ, что ли? Василий Петрович насторожился еще больше. В этих словах он явно почувствовал политику. Он с тревогой посмотрел на тетю. Так все это, несомненно, было опять-таки ее новой и, может быть, даже опасной фантазии. Но тут он вдруг заметил на столе стопочку бумажных денег. Зеленых трешек, синих пятерок и розовых десяток, аккуратно разложенных, перевязанных нитками. — Это что за деньги? — испуганно спросил он. — Представьте себе, — со скромной улыбкой скрытого торжества сказала тетя, — представьте себе, урожай черешни реализован. А это наша выручка. — 658 рубликов чистой прибыли, — сказал Терентий, потирая руки. — Так что вы теперь живете. — Позвольте, — не веря своим глазам, — воскликнул Василий Петрович. — Как же это все произошло? А лошади? А платформа? А как это? Франко-привоз, что ли? — Будьте спокойны, — сказал Терентий. — У нас фирма солидная. Для хороших людей все можем достать. И лошадок, и платформы, и упаковку. А то мы, как говорится, пролетарии. Все в наших руках, Василий Петрович. Не так ли? Хотя слово «пролетариат» принадлежало к самым опасным словам, от которых пахло уже не просто политикой, а самой настоящей революцией, но оно было сказано Терентием так просто. Так естественно, что Василий Петрович принял его как должное, без малейшего внутреннего сопротивления. — Так значит, все это устроили вы? — спросил он, надевая пенсне и глядя на Терентия повеселевшими глазами. — Мы! — ответил Терентий с оттенком гордости и так же весело посмотрел на Василия Петровича. — Наш спаситель! — сказала тетя. — Затем... Она весьма подробно и с большим юмором стала рассказывать, как происходила продажа черешни. Оказывается, черешни возили на платформах по всему городу, продавали в розницу, Она имела громадный успех. Ее брали буквально на расхват, иногда даже целыми корзинами. В особенности белую и розовую, черная шла немного похуже. «И вообразите себе», — говорила тетя, морщи нос и блестя глазами, — «наш Павлик торговал лучше всех». «Как?» — нахмурился Василий Петрович. «Павлик торговал черешни?» «Конечно», — сказала тетя. «Все торговали. Вы думаете, я не торговал? Я тоже торговал. Надела старую шляпку а-ля мадам Стороженко, села на козлы рядом с возчиком и торжественно ездила по всем улицам. Но разве можно было удержать детей? Решительно все торговали. И Петя, и Мотя, и Марина, и маленький Женька. Позвольте, — строго сказал Василий Петрович, — мои дети торговали на улицах города черешней, то есть я не вполне вас понимаю. Ах, боже мой, да очень просто. Сидели на платформах, ездили и кричали «Черешня! Черешня!» Ведь надо же было кому-нибудь кричать. Вы представляете, какое это было для них удовольствие? Но Павлик, он меня буквально потряс. Он кричал лучше всех. Вы знаете, я никогда не думала, у него голос прям как у особенного. И такая артистическая манера, а главное, какое тонкое понимание розничного покупателя. Он отлично знал, с кого надо запрашивать, а кому уступать. — Нет, это просто черт знает что, — пробормотал Василий Петрович, и уж готов был не на шутку рассердиться, но вдруг ясно представил себе, как Павлик голосом Собинова поет на всю улицу «Черешня! Черешня!» и под его усами невольно поползла улыбка. Он смахнул с носа пенсне и залился добродушным учительским смешком. «Хе-хе-хе-хе!» Однако он смеялся недолго, снова нахмурился и со вздохом сказал, «Хотя все это не так смешно, как грустно, впрочем, с волками жить, по волчьи выть». «Вот это правильно», — сказал Терентий, — «хотя не совсем. С волками надо не жить, с волками надо бороться, а то они нас с вами съедят, только останутся рожки да ножки. Вот возьмите эту самую старую базарную шкуру, мадам Стороженко. Извините, что я при вас так грубо выражаюсь, ведь она вас чуть не раздела и не слопала со всеми вашими потрохами. Хорошо, и что мы в это дело вовремя вмешались, не опоздали. — Да, — сказал Василий Петрович, — не знаю, как вас и благодарить. Вас буквально спасли от нищеты. Спасибо. Большое вам спасибо. — Из вашего спасибо шубу не сошьешь, — с грубоватой улыбкой сказал Терентий. Василий Петрович растерянно посмотрел на тетю. Он не понимал, что следует сделать. Может быть, предложить Терентию денег? Но Терентий, видимо, сразу прочитал его мысль. — Да нет, тут не в грошах дело, — сказал он. — Мы вам помогли просто, как бы сказать, по-соседски. Из солидарности. Ну и, конечно, чтоб не дать хорошего человека в обиду. А теперь помогайте трошки вы и нам. Терентий упорно говорил «мы», но теперь это Василий Петрович почему-то уже не так пугал. «Чем же я могу вам помочь?» — спросил он с любопытством. «А вот чем», — сказал Терентий, вынув свернутый носовой платок, вытер свое большое добродушное лицо и круглую, коротко остриженную голову с атласным шрамом на виске. «Есть тут у нас небольшой кружок самообразования, что ли, что-то вроде воскресной школы. Читаем, знаете ли, различные брошюры, книжки, газеты, по мере сил занимаемся политической экономией. Все это так. Терентий вздохнул. Но не хватает нам, дорогой Василий Петрович, как бы это выразиться, общих знаний. Ну, там история, география, как произошла жизнь на Земле и так далее. Как вы на это смотрите? То есть вы хотите, чтобы я вам прочел несколько популярных лекций? — спросил Василий Петрович. — Вот именно. Да и по русской литературе тоже не мешает. Пушкин, Гоголь, граф Толстой. В общем, что найдете возможным, вам виднее. Ну, а уж мы вам за это поможем по саду. Черешни у вас, слава богу, прошли благополучно. А ведь впереди еще вишни, яблоки, груши. Виноградничек есть, правда, небольшой, он тоже требует немало труда. Сами вы это не осилите. Вот и вы нам, мы вам. Василий Петрович уже примирился с мыслью, что его педагогическая деятельность кончена. Но теперь в его душе вспыхнула такая радость, что в первую минуту ему трудно было с ней совладать. Он даже быстрым жестом потер руки, блеснул поучительски стеклами пенсне. «Нотис, нотис!» Но, вспомнив все муки и унижения, связанные для него с учительством, быстро погас. «Ах, нет!» — сказал он. «Нет, нет! Только не это! Хватит с меня!» На лице его появилось умоляющее выражение, и он затрещал пальцами. «Ради бога, только не это! Я дал себе слово! Такой педагог, если меня отовсюду выгнали!» — произнес он с горечью. «Бог с вами, Василий Петрович! Что вы говорите?» — ужаснулась тетя. «Они вас не выгнали. Они вас съели», — сказал Терентий. «Вы этим господинчиком стали поперек горла, и они вас, просто говоря, съели, а совсем не что-либо другое. Мы им тоже стали поперек горла, только нас, брат, не слопаешь, не по зубам кость. Они нас даже в пятом окончательно не одолели, а уж теперь в двенадцатом и подавно». «А вы говорите», — прибавил Терентий укоризненно, хотя Василий Петрович ничего не говорил, а только искоса смотрел на него, стараясь понять, какая может быть связь между пятым годом, двенадцатым годом и его судьбой, которая сложилась так ужасно. «Нет», — сказал он уже не так решительно, — «все то, что вы говорите, может быть, до известной степени и справедливо, но только мне от этого не легче». Он хотел еще прибавить, что лучше пойдет в порт таскать мешки, но почему-то промолчал, только выставил вперед бороду и сказал: «Вот таким образом». «Ну-ка, что ж», — сказал Терентий, — «как говорится, вольному воля. Только я думаю, что это вы решаете неправильно. Как это может быть, чтобы учитель вдруг перестал учить? По какому такому случаю? Мало ли что вы там не сошлись с попечителем Смольяниным и с хабарником Файгом. Это не народ. А народ у нас, вы сами знаете, еще очень темный. Его надо просвещать. Рабочему классу не хватает образованных людей. А где мы их возьмем, если это нам непосредством? Кто нам поможет, как не вы? Мы вам помогли. Вы нам помогите. Надо, Василий Петрович, жить по-соседски. От нас до вас не так далеко. Те же пролетарии. Отсюда до ближних мельниц по прямой линии через те персты три не больше. Ну так как же, а?» Терентий ласково посмотрел на Василия Петровича. «Вам и ходить к нам не придется. Сами придем, только прикажите. В субботу вечерком после работы, а то и в воскресенье. Мы вам и деревья окопаем, и сад польем, и виноградником займемся. А вы с нами малость позанимайтесь. На свежем воздухе, под деревьями, на травке, где-нибудь в степи, в укромном местечке. Хорошо? Тем более, что на ближних мельницах у нас за последнее время совсем не стало житья от полиции. Чуть народ соберется в хате или где-нибудь поговорить, почитать книжку или что-нибудь, сразу налет, обыск, шум и, пожалуйте, в участок. А здесь у вас чистая благодать. Есть даже кто и нагрянет, то, пожалуйста, сделайте одолжение. Люди работают в саду. Картина обыкновенная». Терентий говорил мягко, почти нежно, почтительно, иногда касаясь рукава Василия Петровича двумя пальцами, с такой деликатностью, как будто снимал пушинку. И чем больше он говорил, тем больше нравилась Василию Петровичу идея этой воскресной общеобразовательной народной школы на чистом воздухе под открытым небом. Это было именно то, чего ему так не хватало — свободный физический труд, одухотворенный свободными науками. Пока Терентий его уговаривал, Василий Петрович уже мысленно составлял план своих первых лекций. Прежде всего, конечно, популярный очерк всеобщей истории. Физическая география — это, может быть, впоследствии астрономия, великолепная наука о звездах. Ну, Василий Петрович, так как же? По рукам, что ли? — спросил Терентий. По рукам. — решительно ответил Василий Петрович. — В этот же день тетя съездила в город, уплатила по векселям, и на хуторке началась новая жизнь.